«А мы не заблудимся?» — озабоченно спросила Ольга. «Тут и не видно, где право, где лево. Солнца-то нет?» «Ничего», — успокоил Мазу. «И без солнца, знаешь ли, есть масса указателей». Он не врал и в самом деле смог бы отыскать дорогу на юг. Но петляла колея так, что заслуживала самых матерных слов. Реку они увидели еще издали, серую ленту, за которой влажно зеленели те же высокие сопки. Но молчали, пока не подошли достаточно близко. Остановились над высоким в рост человека обрывом. Откос круто уходил к быстрой серой реке. Из него торчали корявые, мокрые корни ближних сосен. Река была шириной метров в 200. По ней волокло ветки, коряги, всякий мусор. Определенно она помаленьку выходила из берегов, вздувалась, напитанная дождями, вернее, множеством стекавших в нее ручьев грязной ливневой водички. «Шантара?» — спросила Ольга. «Вряд ли», — задумчиво сказал Мазур, глядя на левый противоположный берег. Как ему и положено по правилу Кориолиса, более высокий. «Узковато что-то для Шантары. Или Баркучаль, или Калатат. А что лучше?» «Да одинаково, наверное, пожалуй, плечами. Если это Калатат, придется еще переправляться через Баркучуль. А если Баркачуль через Шантару, ты как, вплавь одолеешь?» «Да вообще-то без всякого воодушевления», — сказала Ольга. Мазур хмыкнул, покосился на нее. «Вот именно. Да вообще-то. На одежде 2 пуда грязи, стесняет движение. Обязательно раздеваться придется. А вода даже на вид холоднющая. За себя-то он был уверен. Значит, что?» «Да, искать подходящую сухую корягу. Такую, чтобы на ней уместились и поклажа, и Ольга. Самому раздеться, иголку взять в зубы, на случай, если сведет судорогой ногу. Он уже не пацан, поистаскался малость. И двигать». «Погодим с этим», — сказал он решительно. «Меня гораздо больше дорога интересует». Действительно, дорога, по которой они вышли к реке, перпендикулярно упиралась в другую, идущую параллельно берегу, в обе стороны. Куда ни глянь, все раскисло так, что и Мазур уже не определил бы, в какую сторону уполз трактор и уехали машины геологов. Может, направо, а может, налево. Колеи словно близнецы. «Давай-ка погодим с переправой», — повторил он. «Попробуем по дороге. Видела, что там у берега болтается? Присмотрись. Доски, струганная парочка, то-то», — сказал Мазур. «Значит, цивилизация. Вот только не угадать, сверху их принесло, или так тут и валялись, а потом подвсплыли, когда вода их прихватила. Вообще-то в таких случаях полагается идти по течению, чтобы к людям выбраться. Да ведь из любых правил исключения бывают». «Ну, мать твою», — произнес он в сердцах, — «деревня, может, за поворотом, вот только за которым». «Монету бросить?» — бледно усмехнулась Ольга. «Логично», — сказал он, — «но монеты нету». «Ни хрена почти нету». «Ладно, пойду послушаю. А ты постой тут пока. Если машина покажется, обязательно проголосуй, не забудь». Защемил сверток между 2 близко стоявших деревьев и с автоматом на плече, хватаясь за мокрые корни, спустился к самой воде. По воде звук разносится очень далеко. Присел на корточки над рекой, напряг слух. Чуточку косые струи дождя звонко колотили по серой воде, мир вокруг был серым и угрюмым. Очень долго ему ничего не удавалось расслышать. Но потом показалось, что из верховьев доносится тихое тарахтение мотора. Машина, лодка или галлюцинация, вызванная не поехавшей крышей, а примитивным сенсорным голодом. Но ведь тарахтит же на пределе слышимости. Или просто верить хочется. И все равно пора принимать решение, не торчать же здесь до темноты. Снова слабый звук мотора. Газанула машина на ухабе, и вновь серая тишина. Решившись, он резко выпрямился, уцепившись за скользкий корень, выпрыгнул наверх. Ольга смотрела с надеждой. «Пошли!» — сказал он, легонько щелкнув ее по носу. Забрал сверток. «Вопреки канонам, пойдем против течения. Что-то такое там определенно работает, вроде мотора». «Правда?» Ее лицо озарилось такой радостью, что Мазур, честное слово, задохнулся от нежности. И сказал: «Правда. Чухал там моторчик. Так что процессия шагает. А если там эти?» «Три патрона — это, конечно, несерьезно», — сказал он, оглядев автомат. «Но пуля, как известно, дура. Побачим». И решительно сделал первый шаг по грязи, тут же радостно ухвативший за ноги. Обернулся к Ольге, воодушевленно поспешавшей следом. «Одного боюсь, не начали бы в нас тазиками швырять из-за первого же забора. Видок у нас? А у нас!» Она подняла брови совсем уже весело. «Я-то вполне прилично выгляжу, разве что извозилась по уши. Ты на себя посмотри, Канан, варвар!» От полноты чувств он хотел было испустить звериный клич, но вовремя сдержался. Совсем не от того, что выглядело бы несолидно. Там и в самом деле мог оказаться черти кто. И опасность не обязательно должна исходить от Прохора. Таежный народ давненько испортился. Предположим, и при царе-батюшке встречались варнаки и живорезы. Но когда 70 лет строит коммунизм, а потом еще 10 капитализм, нравы не просто испортятся, а придут в полный раздрай. Сначала он увидел трос, толстенный, черный, чуть косо пересекавший реку. Чему он прикреплен, на этом берегу Мазур из-за деревьев не видел, а вот на левом, на небольшом расстоянии от воды, чернеет определенно металлическое устройство круглой формы. Толстый плоский диск, поставленный на ребро. Вот в чем фокус. Трос двойной, верхний протянулся над самой водой, а нижний смутно под поверхностью виднеется. Черт раздери, так это же паром. Черный диск, кожух огромного шкива, блока или что-то в этом роде. И установлен он возле упирающейся в реку широкой дороги. Точно, паром, переправа. Значит, цивилизация близка, ему не послышалось. От реки их отделяла редкая цепочка деревьев. И потому сразу увидели ползущий к левому берегу паром. Огромное, солидно сколоченное сооружение, где уместилось бы 4 грузовика. Сейчас, правда, там стоял лишь один ГАЗ-66 тускло-зеленого цвета с железной будкой и белой эмблемой на дверце. Было еще слишком далеко, но у Мазура отчего-то возникло подсознательное убеждение, что эмблема из разряда армейских. Теперь уже явственно доносился мерный стукоток дизеля. Паром ткнулся в берег. Грузовик ожил, заворчал мотором, выехал на грязную дорогу и почти сразу же скрылся за соснами на том берегу. Паром остался на месте. «Точно, цивилизация», — сказал Мазур. «Не зря я тебе пальцы ломал, а то так и сидели бы». «Варвар», — отозвалась Ольга отнюдь несердитым голосом. «Следовало бы попрыгать, размахивая руками, побеситься, порадоваться». Но не тянуло что-то, потому что рано, пройдя еще изрядный кусок, они увидели слева, над самым берегом, высокий некрашенный забор, сделавший бы честь любому форту на Диком Западе. Над забором виднелась темно-красная железная крыша с невысокой кирпичной трубой. Там, где забор обращен одной стороной к реке, виднеется небольшая дощатая будка с крутой односкатной крышей и окном во всю стену. Из множества мелких квадратиков стекла в основательной деревянной раме. Над будкой флагшток. С гребня крыши свешивается приспущенный красный флаг, выцветший чуточку, узкий и длинный вроде гюйса. Вряд ли штандарт свидетельствует о политических взглядах паромщика. Скорее, это сигнальный флаг. И хозяин переправы его поднимает, скажем, отправившись покакать, чтобы не надрывались зря клаксоны на том берегу. Нечто подобное Мазур уже видел в других местах. Они свернули влево в тайгу, подошли к дому метров на 50. Дизель работал вхолостую, совсем негромко. Больше никаких звуков с подворья не доносилось. И было оно не маленькое, соток 15. Других строений поблизости не видно. По гребню забора тянется довольно новый на вид спираль Бруно. Еще не привязка, тут хватает зон, где такой товар можно приобрести за бутылку, а для уединенного таежного жилища предосторожность и в самом деле не лишняя. Со двора послышался собачий лай, тут же умолк. «Нас почуяло?» — спросила Ольга. «Вряд ли», — процедил Мазур сквозь зубы. «Ветер от дома к нам. Не в том дело». Он не отрывал взгляда от крыши. На дне метров на 10 вздымался толстый шест с телеантенной, а гораздо ниже на двух выкрашенных зеленые штырях, укрепленных на противоположных концах крыши, примерно под углом 45 градусов наружу, растянута антенна, которая может принадлежать исключительно мощной рации и ничему другому. Антенну почти такой же формы и ориентации по сторонам света Мазур видел на заимке над домиком возле медвежьей ямы. Положим, и это еще ни о чем не говорит. Подобные антенны Мазур видел раньше, в паре десятков мест, никоим образом с Прохором не связанных. Да и не обойтись без рации на таком кордоне, случись что. Не дымом же сигналить. «Думаешь?» — спросила Ольга. «Черт его знает», — сказал он. «С одной стороны, самая обычная переправа. С другой, я бы на их месте из кожи вон вылез, но посадил своих людей как раз в таких вот ключевых точках». «Но ведь придется идти». «Придется идти», — кивнул он. «Не взвод же у них там. Очень уж нерационально было бы. Скорее, какой-нибудь благостный старичок, который тебя сонного по башке треснет, а до того баньку истопит и от пуза попотчует. Ушки на макушке держи. Особенно не переигрывай, конечно. Если у тебя будет вид затравленный и замкнутый, человек непосвященный, в общем, не удивится. Мы же из тайги вышли, 2 недели блуждали». «А кто мы, кстати? Вдруг там все же самый настоящий паромщик, не ихний?» «Кто бы там ни были, мы туристы», — сказал Мазур, не особенно раздумывая. «Рыбаки. Забрались порыбачить, ну, скажем, на озеро Имбат. Вертолет должен был еще не скоро прилететь, а тут пожар. Пришлось в тайгу драпать. Отрезало нас от озера. Вот и началась Одиссея». «Ты больше помалкивай. Ты будешь тем, кто и есть. Дама городская. Ни названий местных не помнишь, ни тайги не знаешь. Выкручиваться буду я». Он глянул на Ольгин татуированный мизинец, улыбнулся уголком рта. «Сигнал тревоги простой. Слушай, Катя. А если там человек непосвященный наколок наших не испугается часом? Еще милицию вызывать начнет». «Все зависит от нашего обаяния», — подумав, сказал Мазур. «Постараемся произвести хорошее впечатление. Здешний народ наколками не особенно и напугаешь. Всякое видали. Вообще-то такой вот отшельник старается со всеми в мире жить, так что не станет суетиться, я думаю. Но увидим. Золотишко отсыплем, ежели что, по обстановке». Может, мне сначала одной пойти, а через полчасика ты нагрянешь? Если я уже сижу в подполье, вся в кандалах, то с хозяином все ясно будет. Эк ты осмелела, боевая подруга. Стоило аромату цивилизации нюхнуть и надежде обозначиться, — сказал Мазур. Идея хорошая, но не стоит. Еще в заложницы попадешь, крутись потом. Предупреждаю сразу, даже если хозяин человек к нашим играм не причастный, его, глядишь, все равно обидеть придется. Если у него гражданский долг развит и начнет милицию звать на всех диапазонах, это я к тому, чтобы тебя в решающий момент гуманизм не прошиб. Не хочешь же ты, ну что ты, сказал Мазур, на крайний случай в погреб загоню и крышку комодом привалю, а на ворота записку повешу. До скелета не усохнет, рано или поздно вызволит шиферня. Устанет ждать, пойдет по дому шукать. Ты, главное, не расслабляйся. От того, что места пошли обитаемы, нам, может, еще хуже придется. Уяснила? Уяснила. Сигнал помнишь? Слушай, Катя. Тогда вперед, сказал Мазур. Эй, а как автомат? Твоя правда, сказал Мазур, оставшись на месте. Что-то я дичал малость, приобвыкся, что так и надо. Автомат — это, конечно, перебор. Он огляделся. Вон там и положу. Если не искать специально, фиг заметишь. Прохожие по над берегом вряд ли косяками ходят. Кто заметит? Старательно обернул оружие оленей шкурой и запрятал в кусты у самого забора, подальше от обочины. Подумал и сверху положил завернутый в барсучьи шкуры лук. Даже если начнется заварушка, он в доме только помехой будет. Ну, а ножи пусть себе болтаются на поясе. Собака залилась злобным лаем, почуяла чужака. Мазур с Ольгой подошли к воротам, столь же крепким и невысоким, как забор. Поверху тоже тянулась запрещенная всеми конвенциями спираль. Козырек над воротами, довольно широкий, примыкающая к нему полоса земли, осталась сухой, и на ней четко пропечатаны следы шин. Что у него есть тачка, совсем хорошо. Собака надрывалась, отделенная от них лишь толстыми досками ворот, металась в сторону. Вдруг лай стал другим, несомненно, увидела вышедшего на крыльцо хозяина. Мазур старательно погремел толстым железным кольцом калитки. К воротам протопали сапоги. Судя по звукам, двор выложен досками. «Кто?» — послышался по ту сторону заплота спокойный мужской голос. «Беженцы!» — сказал Мазур. «Погорельцы! Туристы, в общем. Еле из пожара выскочили. Бредем вот». Калитка чуть приоткрылась. Мазур увидел лишь роскошные усы, рыжеватые, прокуренные, остальное скрывалось под низко нахлобученным брезентовым капюшоном. Усы и чисто выбритый подбородок, крепкий, как булыжник. «Скоблено рыло. Значит, не старовер. Один? С женой», — сказал Мазур. Ольга придвинулась, встала плечом к плечу. Подбородок и усы повернулись в ее сторону. Голос был не особенно молодой, но и старику, похоже, не принадлежал. «Вид у вас, конечно, в чем были, в том и шли», — сказал Мазур. «Неделю перли по солнышку напрямик». Медленно тянулись секунды. Татуированные руки Мазур не прятал, не за спину же их закладывать. «Документы есть какие-нибудь?» «Все было», — сказал Мазур. «Да возле имбата и сгорело». Собака взвизгнула. Видимо, паромщик отпихнул ее ногой, чтобы не мешало лаем. «Да мы люди мирные, папаша», — сказал Мазур, с умыслом употребив последнее словечко. И его экспромт не подвел. Хозяин хмыкнул. «Я для твоего папаши еще годами не вышел. А вот песню помню. Мы мирные люди, но наш бронепоезд. «Ладно тебе», — сказал Мазу, — «шантарские мы. Я сам с Камчуга». «Похоже», — голос чуточку подобрел. «Значит, паромщик местный знает, что камчугские всегда так и говорили, не из Камчуга, а с Камчуга». «Что, на беглых зэков похоже?» — ухмыльнулся Мазур. «Точно?» «Наколки у тебя, родной, многозначительные». «Молодой был глупый», — сказал Мазур. «Я моряк, вообще-то, военный». «Ну?» — голос определенно подобрел. «Где служил?» «Да я и сейчас служу», — ответил Мазур. «Балтийский флот, колыбель революции, капитан-лейтенант старпом на эсминце». «А если якорь стоит на панере, это как?» «О, братишка, да ты тоже не сухопутный», — сказал Мазур обрадованно. «Когда якорь выбирают и цепь встала вертикально, но якорь от грунта еще не оторвался, это и будет панер». «Рассказать, чем глаголь «гак» от «кафердама» отличается?» «Не надо. Погоди, собаку запру». «Ты понимаешь, места у нас диковатые». Калитка захлопнулась. Слышно было, как паромщик, грозно покрикивая и матюгаясь, загоняет пса вглубь двора. Что-то громко стукнуло, словно упала доска, вертикально на ребро. «Ну, заходите». Калитка распахнулась во всю ширь. Ростом хозяин был самую малость, повыше Мазура. Но рассмотреть его детальнее не удалось бы. На нем был длинный до пят брезентовый дождевик. И правый карман подозрительно отвисал. Впрочем, это ни о чем еще не говорило. Мало ли где рачительный таежный мужик мог раздобыть пистолет. «Да уж, вид у вас», — повторил паромщик. «Краши в гроб кладут. Я, сам понимаешь, боцманом служил на Тихоокеанском. Даже если ты и куковал за колючкой, моряк с моряком всегда договорится. Хотя, если допустить, что ты беглый, где бы такую женщину подхватил?» «А она ко мне на свиданку приехала», — сказал Мазур. «И в батоне напильник передала, а я кандалы-то темной ноченькой-то и изнахратил». «Узнаю у флотского по языку», — фыркнул хозяин. Стукнула дверь. На крыльцо вышла женщина лет 30, в джинсах и черном свитере. Довольно симпатичная, в общем, с темными волосами и бровями в разлет. Крепкая, ладная, способная оправдать старую мудрость насчет коня и избы. И охнула. «Федор, да что же это такое? Их что, леший в бочке с грязью держал? Как вас угораздило только?» «Да вот», — с чувством сказал Мазур. «В пожар попали», — веско растолковал Федор. «На имбате, я ж тебе говорил, непременно и туда дойдет». Он затоптался. «В избу надо, да...» «Сейчас воды принесу», — заторопилась женщина. «Ноги помоют и примем гостевать. Моментом тазик налью, хоть на крыльцо идите пока. Ничего, пол замою». «Во-во», — оживившись, сказал Федор. «Давайте на крыльцо. Сейчас одежонку подыщем. Вас ведь уже, извини, в таком виде и в дом не позовешь». «Да чего там», — сказал Мазур, поднимаясь на широкое крыльцо под крышу. «Комья грязи не люди». «Нина!» — крикнул хозяин в дверь. «Тут тазом не обойдешься. Волоки пару ведер, чтобы они в баньке сполоснулись, пока я одежду найду. Ты, старье, куда сунула?» «В сыроюшке», — послышалось из дома. «Все стиранное, хоть и второго срока носки». «О!» — Федор поднял палец. «Приучил к военной терминологии». Он поднялся к ним в сени, откинул капюшон. Пожалуй, ровесник Мазура. Или старше на пару лет, или младше. Самая обычная физиономия, не обремененная ни излишним интеллектом, ни излишней тупостью. И впрямь походит на боцмана в отставке. Дождевик снял, повесил на гвоздь в углу и безбоязненно повернулся к плащу спиной. А ведь там в кармане остался пистолет. Никаких сомнений. «Крепкий мужик», — моментально оценил Мазур. И спросил спокойно. «Что за речка? Баркачуль или Калтат?» «Калтат», — последовал столь же спокойный ответ. Показалось, или в самом деле была легкая заминка, в манию подозрительности впадать не следует, но ушки надлежит держать на макушке. Реплики Нины звучат чуточку неестественно, как на сцене. Впрочем, почему бы ей не держаться чуть скованно с нежданными гостями, да еще столь экзотическими? Гораздо интереснее другое. Зачем супруге паромщика, пусть даже в глухомане, таскать за поясом под свитером пистолет? А у нее там пистолет, голову прозакладывать можно. Габаритов Макарова, тоже амазонка. Прическа скорее городская, натуральное каре. Впрочем, само по себе это зацепкой служить не может. А пистолет — другое дело. На спортсменку скорее похоже. Он посмотрел во двор. Ага, точно. Под навесом, радиатором к стене, синяя нива. Добротная банька, сортир в огороде. Обширный огород, сплошные заросли мокрой травы. Нет, в этом году тут ничегошеньки не сажали, не сеяли. Странновато для хозяйственного мужика. Или как? «Слушай, Катя, — сказал Мазур, — ты как, на ногах-то стоишь?» «Держусь», — Ольга спокойно пожала плечами и ответила понимающим взглядом. «Сейчас все устроим, — заверил Федор. И баньку, и поесть, и все, что к еде полагается. Нинка, тебя за смертью посылать». Рукава его свитера были засучены до локтя, и Мазур сразу увидел синюю татуировку, якорь, обвитый лентой с надписью «Владивосток». На вид старая, именно такие Мазур видел у многих тихоокеанских матросиков, с этой стороны все чисто. Появилась Нина, неся два полных ведра. От тяжелой ноши она невольно выпрямилась, и свитер еще выразительнее обтянул талию. Пистолет, никаких сомнений. «Вода теплая, из бочки», — сказала она, поставив ведра рядом с Мазуром. «Я туда еще кипятку из чайника плеснула. По-быстрому сполоснитесь и будем чай пить, а я пока баньку протоплю. Не хватит, там в баньке еще кадушка есть». Собака все еще бдительно погавкивала из будки, большой, тщательно сколоченной, снабженной дверцей с крючком. Двор был полностью выложен досками, над воротами и крыльцом висели электрические лампочки под широкими жестяными колпаками. «Дизелек гоняете?» — кивнул на них Мазур. «Коли горючка казенная», — хмыкнул Федор. «А что ж тут мост не поставили? Дешевле было бы». «Кто же его знает, капитан? Чем начальство думает? Наше дело маленькое. Выскакивай на гудок, да жми на кнопку». «А деревни на этом берегу есть, подальше, к северу?» «Нету». «Куда же дорога ведет?» «Там прииск», — сказал Федор безразлично. «Копают чего-то нынешние господа». Мазур задал еще парочку необязательных вопросов. Он как мог оттягивал время, пытаясь предугадать, с каким обращением может тут столкнуться. Оба с пистолетами, это факт. То, что не работает на Прохора, еще не факт, лишь скороспелая версия. Вот интересно, зачем открывающаяся внутрь дверь баньки, снабжена железным кольцом, как и косяк, одним ловким движением можно, захлопнув дверь, всадить туда дужку замка. С каких это пор деревенские баньки обзавелись замками? Можно, конечно, предположить, что бывший боцман запирает там супругу, когда та проштрафится. И все же. Если это люди Прохора, они о нравах Мазура наслышаны и в открытую схватку не полезут. Или в баньке запрут, или напоить попытаются, или по башке сзади трахнуть, когда за столом сидеть будешь. Крации не станут бросаться в первые же минуты. Есть риск всполошить дичь. Трудно это дело, ставить себя на место противника. «Держите!» Нина подала ему пару выцветших, потертых джинсов и две рубашки. «С обувью похуже, по закуткам искать придется». «Ничего, мы до баньки босиком пробежимся», — сказал Мазур. «Доски вон повсюду. Пошли, Катерина». Едва перешагнув порог предбанника, он шепотом бросил: «В темпе мойся, моментально». А сам остался стоять возле распахнутой двери, притворяясь, будто приглядывается, куда поставить ведра. Краешком глаза видел, что на крыльце никого нет. Ольга торопливо стянула грязную одежду, стала плескать на ноги водой. Мазур не расслаблялся ни на миг. Он испытал странное чувство, словно перешел некую границу, рубеж между прошлым и будущим. В каком-то смысле так оно и было. Кончилась борьба с природой, началась схватка с людьми. С того берега послышался длинный гудок. На крыльцо неторопливо вышел Федор, уже в плаще. Ушел в сарайчик, и там сразу же затарахтел дизель. Мазур решительно направился в сортир, хотя никакой к тому потребности не испытывал. Показалось, или в глубине комнаты мелькнула Нина, издали смотревшая в окно. В сортире он задержался, глядя в щель между верхней кромкой дверцы и притолкой. Никто к баньке не подошел. Дверь осталась приоткрытой. Может, не ломать зря голову, не разгадывать здешнюю головоломку? Загнать хозяев в подвал, взять Ниву и переть к Пижману. А если Миша Сомов где-нибудь в командировке? И освободившиеся с помощью проезжих шоферов хозяева, предположим, честные люди, ни в чем таком не замешанные, как любой на их месте, стукнут в милицию и за беглецами на совершенно законном основании начнут гоняться совершенно честные служители закона. Так что погодим. Он подошел к баньке аккурат в тот момент, когда Ольга, уже вытершись и переодевшись, собиралась оттуда выходить. Шепнул на ухо: «Иди в дом, у них у обоих пушки, поглядывай». Кто-то порадовался бы: мичман Кандыба, училищный цербер и гроза господ гардемаринов. Мазур ухитрился смыть грязь, обтереться наскоро и одеться столь молниеносно, что, пожалуй, уложился бы в любимую мичманскую поговорку насчет того, что настоящий моряк обязан при боевой тревоге привести себя в божеский вид за полторы секунды. Достал из Ольгиной телогрейки мешочек с золотом, переложил себе в карман. Пояс с ножами понес в руке. Зайдя на крыльцо, положил его на сундук. Не сядешь же за стол в виде Рэмбо. Ладно, на столе будет масса неплохого оружия: вилки, тарелки, стаканы. Дизель безостановочно тарахтел. Войдя в дом, Мазур понял причину. На электроплите уже шкварчала огромная сковорода с мясом, закипал чайник. Ольга с хозяином сидит за столом. «Садись, капитан», — радушно пригласил Федор. «Пока доспеет моролятина, перехватим, что нашлось. По стопочке вмажем». «Ну, ежели что по стопочке», — сказал Мазур. «Я в последние годы не налегаю, печень зашалила. Годы свое берут. Это не спирт целыми компасами глотать». «Аналогично», — кивнул Федор, подбросив в ладони запечатанную бутылку пшеничной. «Не жалеет время моряков». А Мазур отметил, что пистолет перекочевал из кармана плаща хозяина за пояс под свитер и постарался, якобы невзначай, сесть на облюбованное местечко к окну, упершись спиной в подоконник, так что зайти сзади никто не мог. Правда, труднее будет выбраться из-за стола, но его при нужде можно просто перевернуть на хозяина. Федор налил 4 стопочки. Взял свою, подавая пример. Момент был щекотливейший. Туда могли подмешать химии. Хозяин лишь сделает вид, что пьет, а тем временем Мазур осушит свою. Но отказываться поздно. Мазур лихо выплеснул водку в рот, но не проглотил. Лишь увидев, что хозяин выпил до дна без всяких затей, решился пропустить в желудок. Мотнул головой, взял с тарелки ломоть хлеба, накрыл тремя кусками колбасы и стал старательно жевать. «Нин, ты возьмись-ка за баньку», — просил Федор. «Мясо на потом оставим, все равно не скоро дойдет. А так они помоются, выйдут и посидим как следует. Не возражаете?» «Ты же тут комендант, боцман», — сказал Мазур сговорчиво. «В самом деле, что в баню с полным пузом лезть? Не попаришься толком?» И схрумкал твердый соленый огурец. Из-за реки опять послышались нетерпеливые гудки. Федор ругнулся под нос, встал из-за стола и вышел. Нина ушла раньше. Мазур с Ольгой остались в доме одни. Она глянула вопросительно. Он в ответ пожал плечами, дав понять, что ничего еще не решил. Не похоже, чтобы в доме прятался кто-то еще. Ни малейшего звука. В какой комнате у них рация, интересно? «И флаг не поднимешь», — досадливо сказал Федор, вернувшись. «Вот уж точно, как на пожар чешут». «Тушат? Ага. Людей возят, оборудование, назад едут. Так-то здесь по машине в сутки проходит, а теперь что муравьи? Ну, понятно, прииск может слизнуть. И вообще, что за прииск? Золотишко? Оно. Раньше родное государство копалось, а теперь по бедности продали богатеньким буратинам. Вот и всполошились. Там, говорят, импортные драги и все такое прочее». «А кто хозяин?» «А хрен его знает», — махнул рукой Федор. «Я человек государственный. Мне зарплату Пижман платит, что мне до тех хозяев и того золота? От золота крыша едет». «Пробовали тут неподалеку какие-то ненашенские волонтаристы машину с крупкой тормознуть? Теперь с прииска вертолетом вывозят прямо в Пижман. В тайге чем меньше знаешь, тем жить спокойнее». «Да оно везде так», — сказал Мазур философски. Федор налил по второй, и завязался самый обыкновенный разговор обо всем понемножку и ни о чем. Нельзя сказать, что хозяин так уж старался повыспросить побольше. Любопытство ровно столько, сколько в такой ситуации положено. Я себе рассказывал, не чинясь, работал в шантарском пароходстве. Когда пошли сокращения и распродажи судов, помыкался, пока не подвернулось нынешнее местечко. Если эта легенда разработана железно и выучена наизусть. Вместе посетовали на нынешние порядки, малость поругали власть и выразили полную солидарность с Черноморским флотом, неотъемлемым российским достоянием. Мазур болтал столь же непринужденно, это было не так уж трудно, выдумывать на ходу истории из будни эсминца. Он и не выдумывал даже, просто присваивал прошлое иных своих сослуживцев. Случаи из их жизни веселые и не очень. За это время он окончательно убедился, что татуировка не поддельная. Федор и впрямь служил когда-то в военном флоте, возможно, и боцманом. На частном уровне столь изощренная подделка невозможна. Это только государству под силу, его спецслужбам. Пока сидели за столом, еще три раза требовали паром на тот берег, и однажды на ту сторону переправился грузовик. Шофер с его паромщиком не общался, промчал мимо дома, лихо тормознул у самой воды и просигналил. «Вот артист», — кивнул Федор на окно, вернувшись. «Десантники. Зачем-то грузовик в деревню погнали. На том берегу староверская деревенька километров в 20». «Что, ВДВ?» — немного удивился Мазур. «Да нет, те, что на пожар прыгают. Работенка, конечно, та еще. Я загнусь сегодня, а ты завтра. Оттого и на характер влияет. Заезжали тут ко мне бутылочку распить. Ну, что ты с ними сделаешь, с таежными героями?» «Пришлось пустить. Один поддал, начал в кухне Нинку по жопе гладить, пришлось поучить. Хорошо еще за дружка заступаться только двое полезли. Так что справился без табуреток, хоть и хилый. Он с наигранной грустью потряс мускулистыми лапами. «Капитан, а что это у тебя наколки не морские? В самом деле, на зоновские похожи. Приходилось видеть». «То-то, что похоже», — сказал Мазур осторожно. «Арабские. Мы туда ходили в 83-м. Вот и сглупили». «А-а-а!» — протянул хозяин с таким видом, словно объяснением этим был полностью удовлетворен. Вернулась Нина, бросилась к шумящей сковороде, перевернула куски, подлила чуток водички, бросила кусок маргарина, сказала: «Все, готово, банька. Сейчас полотенце найду, вы вдоволь попаритесь, а потом и мы ради такой оказии сходим». «Что, уже протопили?» — нешуточно удивился Мазур. И вот тут-то взгляд у нее на миг вильнул, выдав все напряжение и скованность. Метнулся к Федору, откровенно ища поддержки. Это длилось секунду, но Мазуру многое стало ясно, и он отчетливо услышал, как где-то рядом, над самым ухом, с сухим треском шипит огонь, дожигая последние миллиметры бигфордового шнура. «Печка разгорелась, вот-вот вода закипит», — сказала Нина, вновь вернувшись в роль. «Я думала, вам быстрее хочется». «Да, ну, конечно», — сказал Мазур. «Пошли, Катерина, поплескаемся на совесть. Если задержимся, не в защите». Он обнял Ольгу за талию, поднимаясь из-за стола, послав хозяевам этакий чуточку блудливый взгляд. «Намотались по тайге, отойти охота от всех первобытных перипетий», и, работая на зрителя, похлопал жену ниже талии. «Да понятно», — с готовностью откликнулся Федор, ничуть не встревожившийся из-за мимолетной Нининой оплошности. «Может, водочку с собой возьмете?» «А идея», — сказал Мазур, поднимая за горлышко едва початую вторую бутылку и прихватив стопки. «Кать, тарелку возьми». У хозяев были спокойные, даже удовлетворенные лица. Все шло по их плану, и они чуточку расслабились. Нина принесла два больших махровых полотенца, Мазур навьючил ими Ольгу, и они вышли на крыльцо. «Парочка стопроцентно городская», — пронеслось у Мазура в голове. На флоте Федор, конечно, служил, но все равно баню видел только казенную, когда их туда водили с копом. Они не знают, что баньку протапливают долго и старательно, и они предлагают взять в баню водку. Они не умеют огородничать. Все это еще не улики, но вот ее вильнувший взгляд, и почему не признаться честно, что городские, зачем так живо и старательно выдавать себя за деревенских? Едва они вошли в предбанник, Ольга обернулась к мужу. «Марш в баню», — сказал он сквозь зубы. «Не высовывайся, к окошку не подходить, сиди тихо, ни звука». И медленно притворил за собой дверь. Не до конца, быстро поставив между ней и косяком обе стопочки ножками вверх. Не глядя, отставил бутылку подальше в угол. Встал вплотную к двери, превратившись в слух, сгруппировавшись для броска. У хозяев нервы тоже не железные, не решатся тянуть. Едва слышное шлепанье босых ног по мокрым доскам. И тут же дверь захлопнулась от сильного толчка. Рюмки звонко разлетелись в мелкое стеклянное крошево. Сигнал к бою. Лучше не придумаешь. В следующий миг Мазур пнул дверь, не мешкая бомбой вылетел наружу. Время рвануло вперед, как пришпоренное, двигаясь и воспринимая окружающее в ином, чертовски убыстренном ритме, он увидел согнувшегося, державшегося левой рукой за лобешник Федора, а в правой у него был солидный блестящий замок с толстой дужкой, а свитер справа задран, и черная рукоять выглядывает на свет Божий. Эть! Замок глухо стукнул, упав на доски. Федор с похвальной быстротой, еще промаргиваясь от боли, рванул из-за пояса пистоль, но и рутина. Мазур с круткой таза мгновенно ушел с траектории выстрела, тело знало все наперед. Остальное вместилось в секунду. Руки, как два гаечных ключа, захватили кисть с пистолетом, выкрутили ее по знаку вопроса, катит-катит гипотенуза, болевой прием на кисть. Пистолет был у него в руке. Головой он ударил Федора в нос, снизу вверх. Уже увидев Нину на крыльце, мгновенно развернул обмякшее, навалившееся на него тело лицом к дому, прикрылся им, чуть присев, не глядя, перекинув пистолет в руке. Две тусклые желтые вспышки. Тело хозяина дважды содрогнулось под ударами пуль. Потянуло Мазура вниз, и он, отпустив свитер Федора, уйдя влево от направленного на тебя ствола, надежнее уходить именно влево, ответил двумя выстрелами. Не теряя ни секунды, ракетой метнулся через двор, одним прыжком взлетел на крыльцо. Нина скрючилась, зажав левой рукой правую, на черном свитере не видно крови, пистолет валяется рядом. Пинком отправив его к стене, Мазур добавил хозяйке рукоятью своего, надежно отключив, схватил за ворот и поволок в дом. Без всяких церемоний швырнул на пол, рядом с плитой, где, как ни в чем не бывало, шкварчала на сковороде марлятина. Присел на корточки, беглым взглядом оценив свою работу, как рассчитывал, одна пуля в плечо на вылет, вторая пробила руку выше локтя. Бросился к двери, заглянул во все имевшиеся комнаты. Их было три. В двух кровати, телевизор, сервант, платяной шкаф. Ничего особенного. В третьей на широком столе большая черная рация. Светится зеленый глазок. Лежат наушники с микрофоном на удобно искривленном стержне. И рядом другая рация, портативная, какую можно носить в кармане, с толстой, короткой, кольчатой антенной. Не было времени. Он кинулся назад, выдернул у бесчувственной Нины ремень из штанов, грубо ввернул руки и захватил запястье мертвой петлей, чуть испачкав кровью рукав. Выскочил во двор, по пути схватив стоявшее на крыльце ведро и прикрыв им хозяйкин ТТ. Федор лежал на том же месте, с ним все было кончено. Мазур схватил его подмышки, затащил в предбанник, а там и дальше бросил на пол рядом с топившейся печкой, словно охапку дров. Улыбнулся Ольге, точнее, ощерился мимолетным волчьим оскалом. «Порядок, давай в дом». «Оба?» — спросила она гораздо спокойнее, чем Мазур ожидал. «Да нет, с хозяйкой мне побалакать нужно». Ольга переступила через труп, как через бревно. Обогнав ее, Мазур вошел в дом первым. Нина уже очнулась, пыталась перевалиться на спину. Все в том же сумасшедшем ритме. Вдруг на перевозе машины появится. Мазур снял ремень, содрал женщине через голову свитер. Она прямо-таки взвыла от боли. Распахнул дверцу висевшего на стене шкафчика с красным крестом. Точно довольно богатая аптечка. Дернул навощенную ниточку, располосовав пополам обертку инт-пакета. Быстро принялся бинтовать раны. Под свитером на ней обнаружилась белая безрукавка, так что снимать не пришлось. Туго затянул бинты, мгновенно наплывшие кровью. Нина все это время сидела, как мертвая, закрыв глаза. За спиной затрещало, пахнуло мясом. Обернулся. Это Ольга спокойно переворачивала коричневые подрумяненные куски. «Ну, молодцом!» — про себя похвалил ее Мазур, пораскинув мозгами. достал еще пакет и наложил сверху дополнительные повязки с ватными тампонами. А то сомлеет еще от вида крови стерва. Схватил свитер, полил его из чайника холодной водой и быстренько затер пятна крови на полу. Пол был выкрашен в темно-коричневый цвет, так что, если не присматриваться, ничего и не заметно. Вышел на крыльцо, разделался с оставшимися там потеками крови. Во дворе на досках не осталось ни малейшего следа. Все моментально смыл дождь, только под стенкой бани еще пузырилась слегка розоватая водичка. Вернулся в дом. Нина успела отползти в угол, к огромному старомодному буфету. Уставилась на него, лицо искажено болью и страхом. Усмехнувшись, он бросил: «Так и сидеть, сука!» Передал пистолет Ольге и громко сказал: «Если дернется, ногу прострели. Ногу, ясно? Она мне пока живая нужна». Ольга взяла у него новехенький ТТ. Губы решительно сжаты, лицо спокойное. «Боевая подруга», — мимолетно умилился Мазур, — «надо же, как держится». И прошел в комнату с рацией. Не садясь, внимательно ее осмотрел. Хорошая рация, мощная, не нашинская. Но с такой он моментально справился бы, не будь замка. А замок тут имелся. На панельке из черной пластмассы 10 клавиш с красными циферками от 0 до 9. С такими штуками Мазур сталкивался редко, но был о них наслышан. Замок надежнейший. Нет нужды в бронированных дверях, хитрых системах охраны и амбалах с суперсовременными автоматами. Тот, кто не знает шифра, рацией воспользоваться ни за что не сможет. Иногда блокирует прием, иногда передачу, а то и все вместе. Зеленый глазок издевательски светится, питание подключено, а вот поди ж ты. Вернулся в комнату, взял у Ольги пистолет, бросил: «Можно и снимать сковородку, не до гурманства». И повернулся к Нине: «Встать! Марш вперед!» Завел в комнату с рацией, кивнул в ту сторону: «Кот!» Нина присела на стул, похоже, не играла, и в самом деле малость обессилила от потери крови и шока. Шевельнула бледными губами: «Я не знаю. Федя радист». Мазур нагнулся над столом, внимательно осмотрел наушники, даже поднес к носу, принюхался. Снял с черной пластмассы едва заметный волос, длинный, темный. Кивнул на пепельницу, где покоились несколько длинных окурков. «Не бреши, инфузория тапочка, волос определенно твой. И чинарики в твоей помаде, ну?» «Не знаю». Удар рукояткой не столь уж сильный пришелся по одной из повязок. Она передернулась, закатила глаза, стала сползать со стула. Мазур вовремя подхватил ее, схватил со стола красную одноразовую зажигалку и чиркнул, поднес огонь к подбородку. Не было ни времени, ни охоты вспоминать о гуманизме и различиях между слабым и сильным полами. Перед ним был враг и точка. Либо ты его, либо он тебя. Других правил не имеется. Нина резко отдернула голову, ее лицо исказилось. «Козел сучий! Крыса, а тебе не кажется, что ты держишься чуточку иначе, чем следовало бы в такой вот ситуации, простой паромщице?» — спокойно спросил Мазур. «Боишься, но ни чуточки не удивляешься. Что скажешь?» И, не давая ей опомниться, резко поднес к самым ее глазам рацию-портативку. «Кому успела брякнуть? Ну, кишки вырву, сука!» Он стрелял наугад, но угодил в десятку. Нина, инстинктивно отшатнувшись, быстро ответила: «Я не знаю, где они. Точнее, — рявкнул Мазур, — как это? Они где-то между нами и Шантарой. Палатку поставили». «Засада на дороге?» — нажимал Мазур не давая ей времени ни опомниться, ни подумать, держа кулак в опасной близости от толстых повязок. «Да». «Под видом?» «Не знаю». «Что ты им сказала?» «Что вы появились». «А они что?» «И дальше там сидят. Так велено. Пока все не...» «Пока нас тут не упаковали прочно и не прибыли за нами, кому надлежит, а?» Она кивнула. «Какая у них рация?» «Только такая». Она повернула голову, показывая на портативку, отложенную Мазуром к пепельнице. «Сколько их там?» «Не знаю. Несколько». Он сделал вид, что готов ударить. «Ну?» «Трое». На заимку стукнуло? Не успела. «Кот!» Нина молчала. «Ты понимаешь, что я сейчас с тобой сделаю?» Она чуть заметно кивнула. «Ну так что же ты мне тут Зою Космодемьянскую бездарно пародируешь, тварь?» Почти ласково спросил Мазур, целясь ребром ладони на повязку. «Я ж с тебя шкуру начну драть полосочками. Ты кто? Полное имя, блядь!» «Юдичева Нина Сергеевна из Шантарска. Чем зарабатываешь?» «Служба безопасности Синильги». «Синильга? Что это, фирмочка господина Громова Прохора Петровича?» «Да». «Спортсменка?» «Да, точнее, пулевая стрельба и карате». «Ого!» — сказал Мазур, на всякий случай удвоив бдительность. «А что же не пробуешь меня обидеть?» Она попыталась улыбнуться, но не вышла. «Нет шансов». «Что наслышано обо мне малость?» «Малость». «Покойный Федя тоже был из оттуда?» «Да». Не спуская с нее глаз, Мазур свободной рукой нашарил на столе пачку, закурил сам и сунул ей сигарету в рот. «Ты кого больше боишься, стерва?» Она молчала. «Давай решай побыстрее». «Прохор побогаче денежками, пушками и возможностями. Но я-то ось туточки, а он-то черт-те где, и некогда мне играть с тобой в психологию. Сейчас найду быстренько пару вилок, плоскогубцы паршивые, и запоешь ты у меня, что курский соловей». Откровенно говоря, он заранее готовился к своему поражению в этой партии. Можно изрезать ее на кусочки, но это еще не даст уверенности, что названные ею цифры — верный код. Тут, как пишут в объявлениях о продаже квартир, возможны варианты. Скажем, при наборе определенных цифр рация автоматически испустит короткий условный сигнал, извещая, что захвачены противником. Или взорвется к чертовой матери, или просто погорят предохранители. «Ну?» — спросил он и тут же поднял голову. С того берега донесся протяжный автомобильный гудок. «Мать твою!» — проворчал он. «Сядь на пол, сука!» — и крикнул. «Оля!»